Глава седьмая. Птичница. «А может, ее там не будет?» — сказал Майкл. «Она всегда там», — ответила Джейн. «Вот увидишь». Они шли вверх по Лудгейт-Хилл. В Сити, у себя в конторе, их ждал мистер Банкс. Утром он сказал миссис Банкс: «Дорогая, хорошо бы Джейн с Майклом зашли сегодня за мной в контору, если, конечно, не будет дождя, и ты не возражаешь. Мне вдруг захотелось пойти в кафе, чай с пряниками. Я ведь так редко позволяю себе какое-нибудь баловство». Миссис Банкс ответила, что подумает о его словах. Весь день Джейн и Майкл с замиранием сердца наблюдали за мамой, но было похоже, что о словах отца она и думать забыла. Из ее разговоров явствовало, что у нее в голове счета из прачечной, новое пальто для Майкла, пропавший адрес тетушки Флосси и несчастная миссис Джексон, которая пригласила ее на чай во второй вторник месяца, а ведь знала, что в этот день пойдет лечить зубы. И вот, когда они уже совсем потеряли надежду, что мама вспомнит про слова отца, миссис Банкс вдруг сказала: «Ну, вот что, дети, хватит таращить на меня глаза. Одевайтесь поскорее. Вы сегодня идете с отцом в кафе, чай с пряниками. Вы что, забыли?» Да разве они могли это забыть? Дело было не только в пряниках, была еще птичница. А это самое лучшее на свете. Вот почему они в таком волнении шагали сейчас по Лудгейт-Хилл. Мэри Поппинс шла между ними в своей новой шляпке и выглядела потрясающе. Каждые 5 минут она смотрелась в зеркальные витрины и каждый раз убеждалась, что шляпка была на месте. Красные розы не превратились в какие-нибудь простенькие цветы, вроде маргариток. При этом она замедляла шаг, а Джейн с Майклом вздыхали, но не смели ничего сказать. Вдруг Мэри Поппинс рассердится и будет назло по часу стоять у витрины и разглядывать себя не только спереди, но и с боков. Но вот, наконец, подошли они к собору святого Павла, который построил много лет назад человек с птичьим именем Христофер Рен. У них дома жил однажды скворец по имени Христофер. Наверное, поэтому птицы так любят этот собор. И, конечно, по этой причине рядом с собором жила старая птичница. «Вот она!» — вдруг закричал Майкл и сплясал танец дикарей. «Перестань поясничать», — сказала Мэри Поппинс и последний раз взглянула на отражение красных роз в витрине ковровой лавки. «И опять поет свою песню!» — воскликнула Джейн, крепко прижимая к груди ладошки. Вдруг сердце от радости выскочит. «Купите птичкам обед, всего 2 пенни пакет. Купите птичкам обед, 2 пенни пакет!» Нараспев выкрикивала птичница одну и ту же строчку, протягивая прохожим пакетики с хлебными крошками. А вокруг нее порхали десятки, а может, сотни птиц, велись над головой, взлетали и снова падали вниз. Мэри Поппинс называла всех птиц воробушки. «Все птицы для нее на одно лицо», — высокомерно объясняла она. Но Джейн-то с Майклом знали, никакие это не воробьи, а голуби и горлинки. Среди них были болтливые, суетливые, сизые голуби-бабушки, быстрые, грубоголосые голуби-дядюшки, трезвонящие «денег нет, денег нет» голуби-папы и бестолковые, озабоченные, нежно-голубые горлицы мамы. Так, во всяком случае, казалось Джейн и Майклу. Птицы кружили и кружили над головой птичницы. А когда дети подошли, вдруг шумно взмыли вверх и сели на самую макушку святого Павла, громко воркуя и не обращая на птичницу никакого внимания. Сегодня была очередь Майкла покупать птицам еду. Джейн покупала в прошлый раз. Он подошел к птичнице и протянул ей 4 полупенсовика. «Купите, птичкам, обед! Всего 2 пенни пакет!» — пропела птичница, вложила ему в руку птичью еду и спрятала полученные монетки в складках широченной черной юбки. «Если бы ваши пакеты стоили 1 пенс, я бы купил 2», — сказал Майкл. «Купите, птичкам, обед! Всего 2 пенни пакет!» — опять прокричала птичница, как кукушка, у которой только одна песня «Ку-ку, ку-ку», о чем ее не спросишь. Джейн с Майклом и Мэри Поппинс высыпали крошки на землю, и скоро птицы, сначала поодиночке, потом по 2, по 3, стали слетать с купола. «Дура полоротая», — презрительно сказала Мэри Поппинс, когда одна голубка, клюнув крошку, тут же выпустила ее из клюва. Но остальные птицы клевали на зависть, громко воркуя, толкаясь и цокая лапками. Скоро все было съедено, подчистую, ведь воспитанные голуби ничего не оставляют. Убедившись, что больше есть нечего, голуби одним мощным, рябящим в глазах движением вспорхнули и закружились над головой птичницы, повторяя на своем языке ее бесконечную песню. Одна голубка опустилась ей на шляпку и села, поджав лапки, точь-в-точь украшение на короне. А какой-то голубь принял новую шляпку Мэри Поппинс за розовый куст и сорвал клювом цветок. — Ах ты, негодный воробей! — воскликнула Мэри Поппинс и махнула на него зонтом. Голубь, оскорбленный до глубины души, подлетел к птичнице и назло Мэри Поппинс воткнул розу в шляпу птичницы. «Начинка для пирога! Вот кто ты!» — не на шутку рассердилась Мэри Поппинс, бросила на него последний гневный взгляд и прибавила, обращаясь к детям, «Идемте скорее, давно пора идти». А голубь только рассмеялся, повернулся к Мэри Поппинс хвостом и презрительно тряхнул им. «До свидания», — сказал Майкл птичнице. «Купите птичкам обед», — пропела та, улыбнувшись. «До свидания», — подхватила Джейн. «Всего 2 пенни пакет», — закончила птичница и помахала детям. Пошли все 3 дальше. Дети справа и слева, Мэри Поппинс в середине. «А что будет потом, когда все уйдут?» — спросил Майкл у Джейн. Он хорошо знал, что будет, но по правилам игры должен спросить у Джейн, ведь это, в общем-то, ее история. И Джейн стала рассказывать, а он вставлял то, что Джейн пропускала. «Ночью, когда все спят, — начала Джейн, — и на небе зажигаются звезды, — прибавил Майкл, — и даже если не зажигаются, все голуби слетают с купола святого Павла и прыгают вокруг птичницы, смотрят, не осталось ли где крошек, и если осталось, клюют, чтобы утром вокруг собора была чистота. А когда наведут чистоту... — Ты забыла, а они еще купаются. — Да, купаются и чистят перышки, делают 3 круга над птичницей и после этого устраиваются на покой. Садятся к ней на плечи, да, и на шляпу. И на корзину с пакетами, да, и на корзину. Потом птичница гладит перышки у них на голове и говорит им, что надо слушаться и хорошо себя вести. На птичьем языке, да. А когда у них начинаются слипаться глазки, она расправляет складки своей юбки, как мама курица крылья, и все голуби и голубки порх-порх-порх прячутся к ней под подол. Спрячется последний голубь, она начинает покачиваться, кудахтать над ними, они засыпают и крепко спят до утра. Майкл счастливо вздохнул. Он любил эту историю и мог слушать ее без конца. «Это все правда, верно, Джейн?» — как всегда спросил он. «Нет», — ответила, как всегда, Мэри Поппинс. «Да», — сказала Джейн. «Она лучше все знала».